Часть 13. Реинкарнация. Ангельская пыль. Глава 85. Нектер остановил машину, как только увидел указатель «Перевал Круа-Сен-Робер». Снег давно растаял, лишь редкие грязно-серые клочки уцелели, прячась в тени, и крохотные лужицы подрагивали под июньским солнцем. И вдоль обочин еще попадались кое-где белые полоски. Зима ушла так же быстро, как и пришла. На пассажирском сиденье лежали три букета. Нектер взял первый. Безвременник, цикорий, просвирник и дрог, собранные чуть ниже, в подлеске. Знак, отмечавший вершину перевала, был метрах в 10. Небольшой гранитный столбик с отметкой высоты — 1451 метр. Сразу за столбиком стоял простой деревянный крест. К кресту приколочена табличка. На ней несколько слов. «Мартен. Ни пупу и никто». Нектер наклонился, положил цветы. Мартену они понравились бы. Внизу мелькали разноцветные майки велосипедистов, одолевавших последний отрезок подъема. Одни из них доберутся до перевала, другие выдохнутся и остановятся. Но многие ли вспомнят старика? В прошлые выходные Жюльен, внук Мартена, стал чемпионом Аверни в младшей группе. Мальчишка буквально взлетел на перевал Круа-Моран. Неудержимый, из породы чемпионов, по словам его тренеров. Нектар подумал, что, быть может, призрак деда вместе с ним жал на педали. Невидимый и неуловимый. Кто знает, может, малыш Жюльен Сен-Фуэн станет великим чемпионом. И через 10 лет, когда Тур-де-Франс снова пройдет через эти места, он вместе с дедом одолеет перевал Круа-Сен-Рубер, оставив всех позади. Съехав с перевала, Нектер сунул в магнитолу старую кассету «Болеро Равеля». Гобои, кларнеты и медные духовые терпеливо и упорно сопровождали его осторожную езду. Он любовался лесистыми уступами Шатфурской долины, вулканическими дайками, которые высились над деревьями, словно окаменевшие лесники. Притормозил, проезжая мимо пустой парковки мельницы. Окинул взглядом бетонные опоры заброшенной горнолыжной станции. Как будто откуда-то могли вдруг высыпать на дорогу призраки, целые семьи с лыжами на плече или сноубордами под мышкой. Шоссе петляло дальше, играя в прятки с рекой. Уже виден был Фруадефонский мост, серые дома, источник душ. Когда он припарковался во дворе фермы и открыл дверцу машины, равелевские гобой Дамур и Флейта едва не получили сердечный приступ в до-мажоре. Том и Габриэль устроили перед фермой сцену из нескольких деревянных поддонов, сложив их один на другой. Нектер застал концерт в самом разгаре. Толпа зрителей состояла из трех спящих котов и десятка переполошенных кур. Мальчики исполняли нечто среднее между рэпом и роком. Во всяком случае, Нектер назвал бы это так, насколько он в этом разбирался. «Вы с ума сошли!» — крикнул секретарь мэрии. «Санси проснется!» «Хорошо бы!» — заорал Габриэль в микрофон. Они еще и усилитель подключили. Том аккомпанировал другу электрическим рифом, который имитировал извержение вулкана. «Я тестирую свой подарок! Слышишь, Ники, эту лиру-гитару, этот адский звук!» Нектер улыбнулся. Никогда еще он не видел Тома таким счастливым. Когда Мадди подарила ему этот инструмент, он на радостях едва не задушил ее в объятиях. Лира-гитара стала лучшим подарком за все 10 лет его жизни, пусть даже он играл на ней не пойми что. «Что за безумная музыка?» — — спросил Нектер. «Эгок!» — с гордостью ответил Габриэль. «Баскский гимн! Только мы его переделали, используя партитуру Эстебана». «Он был первопроходцем!» — подхватил Том. «Он понял, что будущее за лирой и гитарой!» И оба дружно, Том на струнах, а Габи криком, выдали, приведя в негодование кур. «Эгок и баки банискио!» «Если бы я подрезала ему крылья».